Все, спать, спать, только как тут уснуть? Лежал, ворочался, к каждому шороху снаружи прислушивался, уши убеждал себя. Ну кто в такую глухую ночь придет? Никаких следов нет, даже труба уже практически не дымит. Однако страх не уходил, даже подлиза устала смотреть, как ее новый человек беспокойно ворочается в постели, прыгнула к нему, ко мне, на груди принялась урчать маленьким холодильником. Магия невероятная, так, под контролем кошки, и задремал весь в тревоге. Проснулся поздно, весь измятый, дом уже начал потихоньку остывать, но я уголь в топку не докидывал, уже достаточно светло, дым издалека будет видно, как-нибудь до вечера дотянем, в крайнем случае, можно генератор запустить, но загодя достал и приготовил все самое теплое из одежды. Пока солнце совсем не встало, а погоды, как назло, вернулись ясные и бесснежные, переделал все дела снаружи, натаскал в дом большой запас дров и угля, набрал полную ванну снега, короче, готовился к осаде. Все это время пистолет тихо лежал в кармане комбиза, у меня аж нога чесалась. Постоянно хотелось проверить, не снялось ли с предохранителя. Нет, если загодя не приучился к оружию, то толку с ним никакого не выйдет. Это я еще гнал от себя мысль о том, каково будет выстрелить в живого человека, смогу ли я. Весь новый день я тихой мышкой просидел дома, закутавшись в плед, грелся изнутри зеленым жасминовым чаем из термокружки, читал ради поднятия настроения золотого теленка и постоянно прислушивался к шорохам за стеной, музыку не включал, думал было в наушниках послушать, но они у меня огромные, звукоизолирующие. Если я в них начну музыку слушать, можно тараном ворота выносить, а я буду наслаждаться каким-нибудь Альбертом Асадуллиным. Так что моему мнимому веселому чтению аккомпанировала лишь гробовая тишина. На следующий день все повторилось. И что теперь? Возмутилась дерзость. Так и будем остаток жизни сидеть в мышиной норе, не пожрать толком, не согреться, не отдохнуть культурно. Вам всем не кажется, что мы чересчур сильно запаниковали из-за случившегося? Не кажется. Раздался дружный перепуганный хор, но это на второй вопрос. А вот первый, он ставил в тупик. Невольно хотелось спросить, а так ли нужна эта жизнь, если приходится существовать трусливой мышью? Нет, если нужно просто пересидеть какое-то время, то я животное не гордое, могу побыть и грызуном. Но, если так придется жить все время. Глава 12. План дерьмо, воин тени, Линца. Была бы весна, протянула мечта, свалили бы из города, как и собирались. Да, может, уже и нет там никого, воскликнул оптимизм. Может, чужаки просто ехали через город и уже давно умотали дальше, на запад. Нет, транзит через город так не выглядит, медленно и с пешими колоннами. Но, надо проверить, так бывает, когда очень долго не скрипят половицы над головой, не слышно топота двуногих великанов, маленькая мышка убеждает себя, что никого больше нет, и богатый, сытный мир наверху снова только ее. Она, маленький, серый, хвостатый повелитель всего, до чего дотянутся ее маленькие, но загребущие лапки. Хотя, значит, так, оборвал я слишком разнородные голоса в голове. У меня есть ледоруб и пестик, и я не мышь. Подумал выехать на разведку завтра с утра, пораньше и до высокого солнца. Утром, самый дубак, утром все должны нежиться в экстремально температурных спальниках, а не бдительно выглядывать меня. Но неприятная мысль про мышей так задела, что я быстро собрал все нужное и вышел из дома. Сидеть в норке без дела осточертело. Очень тихо и осторожно подобрался огородами к спрятанному евакуе. Вроде бы, следов вокруг машины нет, кроме моих, кое-как заметенных. Подкрался, закинул вещи, завел и потихоньку выполз на обводную. Куда ехать? Сразу вдруг стало страшно. Снова на открытом месте, у всех на виду, еще эта машина начнет реветь, пердеть. Тихо, сова, тихо, ты просто паникуешь. Только представь, ты вернешься в свою норку и снова примешься маяться от страха и неопределенности, и безысходности. Рука крутанула коробку переключения скоростей, и эвакуатор двинул по трассе. Я решил подобраться к центру с южной стороны. Чужаков там вроде не было, да и следы запутать не мешало. Двигался так же, как и раньше, тесными закрытыми проулками. Во дворах не забывал о насущном. Сосал бензин, шмонал небольшие магазины. Теперь соваться в огромные супермаркеты стало боязно. А еще, всюду высматривал следы чужого присутствия. До Ленинской их не было, только мои, старые и густо запорошенные. На миг даже засияла радостная наивная мысль. Может, чужаков и не было вовсе? Пригрезилась бедному Савушке от одиночества, но нет, вдоль всей улицы Ленина шла уверенная наглая колея следов грузовых протекторов, причем, в несколько слоев, или машин было больше одной, или одну гоняли туда-сюда. Пересекать след своим авто я не решился, так что заныкал машину в квартале от Ленина и приготовился к вылазке, обул снегоступы, навесил тревожный рюкзачок, и все, в руках ледоруб, в кармане комбеза, пистолет. Было почти 12 часов, так что часов 5 на разведку у меня есть. Двинулся в западном направлении, но не по самой улице, а за рядом жилых домов. Добравшись до окончания очередной девятиэтажки, тихонько выглядывал на улицу, изучал следы. Кроме тяжелых протекторов здесь встречались следы ног, и двигался дальше под прикрытием домов. Спешить не надо, лучше пройти немного, но зато остаться целым и ничего не пропустить. Так, где-то через полчаса я увидел впереди, возле следов какую-то вещь. Внимательно осмотрел улицу в обе стороны, подобрался к ней. Оказалось, фантик от шоколадного батончика. Вроде бы, какая-то незначительная фигня, а нет, это информация. Я видел около десятка мужиков, что шли рядом с фургоном. Судя по следам, тут тоже их было немало, а батончик только один. Больше я мусора на пути не встретил, ни до, ни после. А уж цветастый мусор на совершенно белой поверхности города виден прекрасно. Получается, либо все чужаки воспитанные, кроме одной свиньи, и не бросаются фантиками, либо, а черт его знает, что за либо. Еще иногда следы отделялись от генеральной цепочки и топали до подъездов домов. Нечасто, далеко не каждый подъезд и даже не каждый дом удостаивался внимания чужаков. Но бывало, и следов немного, не больше 2-3 человек проводили осмотр. В общем, разведывал я почти 3 часа. Немножко залип у парка за площадью Победы, ибо видимость стала почти нулевой, и было страшно наткнуться на кого-нибудь. Но рискнул, и обошлось. Потихоньку подбирался к западной окраине города. Улица плавно переходила в шоссе. Слева раскинулся коттеджный поселок, а справа, а вот справа и оказались чужаки. Просторный заводской стадион со скромными трибунами из металлоконструкции издавна в нашем городе был прибежищем для кочующих цирков и иных увеселительных объединений, устраивавших чёс по стране. Вот и сейчас футбольное поле чужаки выбрали для своей базы. Я ж чуть было не пропустил это дело. Начал выбираться на развязку. Место просторное, открытое, но тут краем глаза почуял движение. Вжался в фонарный столб, и точно. По верхней площадке трибуны кто-то неспешно шел, делал обход. Как же холодно стало, все мое тело задеревенело от ужаса. Нет, до стадиона было очень далеко, но в этом мертвом мире любое движение сразу привлекает внимание. Я долгое время ждал, даже смотрел на обходчика не прямо, а искоса. Говорят, пристальный взгляд можно почувствовать, а, когда чужак ушел уже на дальнюю сторону трибун, согнулся в три погибели и засеменил к тени ближайшего дома. Неподалеку стояла 16-этажка. Я добрался до нее, залез на самый верх, выломал дверь в нужную квартиру и уже из ее окна осмотрел стадион сверху. На футбольном поле стояли два сооружения. Одно поменьше, полусферическое, второе побольше, как половинка цилиндра, положенного на бок. В голове всплыло название «жилые модули». Также отсюда можно было рассмотреть три большие машины, какие-то батареи не то ящиков, не то бочек, и все. Люди там мельтешили, но это уже слишком мелкий объект, чтобы что-нибудь разобрать. Я медленно осел в ближайшие кресла. Ну, что, Савелий Андреевич, разведка, так сказать, удалась, негромко прошептал я. Они здесь, и, похоже, они тут надолго. Капец, чужаки ведут себя в городе, как хозяева. Может, уехать, как я и планировал. В моем сознании тут же нарисовалась картинка, как я ломаюсь или застреваю где-то на трассе уже без надежного тыла позади, без возможности вернуться в родной город. Капец. Я скинул капюшон и снял шапку, так как голова просто горела. Может быть, все-таки хрен с ней с гордостью, затаиться мышкой, продержаться на имеющихся запасах до тепла, осталось-то всего месяц-полтора. Ну, а там уже либо шах помрет, либо и шаг сдохнет. В смысле, без снега избежать будет легче, а, возможно, чужаки сами свалит. План, дерьмо, выдохнул я облачко пары и поспешно натянул шапку назад. Долбаная холодина. Надо больше узнать о них, понаблюдать, да еще бы с утречка и до вечера. Может быть, пойму, чего они хотят. Вдруг они и неплохие вовсе? Спросить в лоб страшно. Надо изучить сначала. Только вот от чигирей моих до сюда, Это практически через весь город ехать, да еще и в обход, через южные районы. Никак не успею с утра, либо по темноте ехать, что крайне опасно даже с фарами, уж я-то не понаслышке знаю. Да и фары ночью включать, это хуже, чем в колокол колотить. Прошелся по квартире, глянул в западное окошко. От развязки, что рядом со стадионом, южная дорога спускалась, но затем снова начинался подъем. Прудовая улица. Я же неплохо знаю ее, было дело, катал там одну. Улица шла вдоль прудов прямо поверху пологого холмика. Там же ветер весь снег сносит. Если где-нибудь южнее заночевать, потом, с рассветом пройти по прудовой, в низинке заныкать машину, а самому подойти к ближайшим к стадиону домам. У меня ж все как на ладони будет. Это был план, хоть какой-то, и я побежал к машине. До эвакуи добрался, когда солнце садилось. Уже по дороге у меня возникла безумная и смелая идея заночевать прямо в нем. В любом случае, это будет лучше, чем в любом заледеневшем помещении. Пока не накатила полная темнота, я добрался до нижней части Прудовой улицы. До стадиона с чужаками отсюда было километра два. Рискнул врубить фары, заныкался во дворы местных трехэтажных сталинок. Сунул спальник в спальник, затем забрался внутрь матрешки сам. Печка почти бесшумно работала до тех пор, пока меня уже не начало вырубать. Волевым усилием нажал кнопку отключения и уснул. Тихий будильник айфона разбудил меня в 6:30. В спальниках, в принципе, было норм, хотя машина за ночь замерзла конкретно. Включил на прогрев и минут 5 не решался вылезать из своей матрешки. Все равно еще очень темно, чтобы ехать. Да и всегда приятно в тревожных ситуациях получить легальную возможность оттянуть неизбежное. Небо из черного стало уже густо синим, когда я, наконец, выехал на дело. Прудовая круто забирала вверх. Снега здесь и правда практически не было. Нет, мы определенно гении. Горделиво вещало самодовольство. Нас ведь тут и по следам не найдут, даже если сбегать придется. В низинке, перед развязкой, снег был и в изобилии. Но я дальше и не поеду. Свернул в небольшой гаражный массив, встал так, чтобы можно было быстро удирать, если что, нацепил на себя все положенное и двинулся к чужакам. Ближайшая от стадиона девятиэтажка стояла совсем близко, буквально через дорогу. Если замереть, то даже можно расслышать, как тарахтят генераторы внутри стадиона, а наверху, на трибунах, еще работали прожекторы. Правда, они светили только внутрь, ими даже не пытались подсвечивать периметр снаружи. Так что я почти спокойно прошел до ближайшего подъезда, не запертого по случаю отсутствия электричества, и зашел внутрь. Странные эти чужаки, вроде, как военные, быт у них похожий, но военные так себя не ведут, и с бдительностью явные проблемы. Как будто откуда-то сверху им спустили приказ вести себя осторожно, но сами они не слишком-то верят, что опасность извне в принципе возможна. Что ж, это мне только на руку, улыбнулся я, забегая на 9-й этаж. Ну как, забегая, кардионагрузок этому телу явно не хватает. На 6-м этаже язык уже набок, а тело почти висело перилах. Надо над этим поработать. Вскрыл квартиру, выбрал наблюдательные окна, скинул вещи. Потом прошел в туалет. Прямо на крышке стульчика собрал печку-щепочницу, напихал туда шишек, до древесных огрызков, поджег и установил сверху банку перловой каши с мясом, предварительно коснув в крышке две дырочки. Все-таки ничего не ел с утра, а печечка даже, если задымит, то из сортира дымок утянет в вентиляцию и развеется. Пока консерва разогревалась, вернулся на наблюдательный пункт, встал не возле окна, а в 2 шагах, как и учат опытные диверсанты в романах Водянистова, так снаружи не заметит, даже если присматриваться станут. Между тем, внизу прожекторы уже погасли, на футбольном поле началась какая-то движуха. В это время из сортира маняще запахло, как бы странно это ни звучало. Я в рукавице снял банку с огня, уверенным движением ножа взрезал крышку, сочная перловка призывно дымилась. Вернулся в зал и принялся уминать эту простую и грубую, но сытную еду, наблюдая за чужаками. Если честно, в этот момент я нравился себе. Стою такой суровый и опасный, ем с ножа еду настоящих мужчин. Все продумал, полностью контролирую ситуацию. Нет, я не мышка, я воин тени, грозный и неуловимый. Я уже нашел и вычислил этих, я наблюдаю за ними, а они даже не подозревают о моем существовании. Ворота стадиона распахнулись, выпуская машины, одну за одной. Я испуганно присел. Знаете, хоть я и воин тени, а вдруг увидит, осторожно-осторожно выглянул над подоконником, чтобы успеть рассмотреть. Два спецфургона проехали развязку и двинулись дальше на запад, где города уже, считай, не было. А вот третий двинулся по Ленина на восток, в центр. «Зачем?» – недоуменно прошептал я. «Причем, относительно всех. Мне не ясно было, зачем машина едет в город, но еще более непонятно, а что остальные будут делать за городом. Все равно ведь вернуться на базу, раз она стоит вся разобранная. На стадионе, кстати, почти никого не осталось. В окно удалось разглядеть 2-3 человек в одинаковой громоздкой спецодежде. Хотя, вдруг еще люди внутри модулей есть? Однако, я изучал стадион почти 3 часа, и никто из времянок не выходил. Ближе к обеду с востока стал мерно нарастать гул мотора. Фургон возвращается. Я внезапно подорвался, выскочил на площадку и поскакал вниз через 3 ступеньки. Вломиться в квартиру на первом этаже мне удалось в последний момент. Я только-только затих за старым, наверное, еще советским, сервантом, как мимо меня в окне тихо проехал яркий спецфургон. И с высоты первого этажа мне удалось отлично рассмотреть кабину. В ней сидели всего 3, а вот в окошках самого фургона было пусто. Конечно, может быть, люди там лежали на полу, и тогда мне их никак не рассмотреть, но вероятность этого крайне мала, и я ее отмел. Дождавшись, когда чужаки проедут, я вышел из квартиры и неспешно двинулся наверх. Фургона не было около 3 часов, с такой черепашьей скоростью он, максимум, мог доехать до реки и обратно. А, если машина в дороге останавливалась, то и того меньше. Больше всего это было похоже на патрулирование. Причем, такое с линцой. Линца в чужаках чувствовалось во всем. Грех этим не воспользоваться. «Я поговорю с ними», — заявил я сам себе, слишком торопливо, будто хотел озвучить мысль до того, как сам ее испугаюсь. «Поговорю с этими, которых меньше всего, чтобы быть в сильной позиции». «В сильной», — ахнула адекватность. 1-3, а, если у них еще и на полу кто-нибудь лежит, вот такая у меня адекватность. У меня пистолет, напомнил я, и я что-нибудь придумаю. В любом случае, на стадион соваться опасно. Лучше встретиться с чужаками на своем поле. Какой чудесный каламбур, вздохнул сарказм. Дожидаться западной группы не стал. Новый план жег мне пятки, многое требовалось подготовить. А еще, очень хотелось домой. Включить Уилсона, покормить подлизу, посидеть в мягком кресле с горячим чаем. Быть суровым воином тени, конечно, круто, но в мире холодины от этого быстро устаешь. Расслабиться хочется, в тепле посидеть, а ехать по опасным ночным улицам, наоборот, не хочется. По дороге домой, я заскочил в магазин «Все для дома», где захватил всяких веревок и особо липкий скотч, а в уже родном отделении полиции раздобыл 2 пары наручников. Разговор, он ведь по-всякому пойти может. Дома спешно накормила голодавшую кошку сухим кормом, а печку – дровами. Отогрелся, умылся, поел горячего, и решимость вдруг улетучилась. Был воин тени, а стал, ну, не мышкой еще, но маленьким человечком, которому мышиная роль вполне подходит. «Нет, сова, так не пойдет», – хлопнул я рукой по подлокотникам кресла и пружинисто встал. Поставил винил последнего героя и включил негромко. Низкие ритмичные рифы песен кино наполнили хату, а я шагал из стороны в сторону, настраиваясь. Потом резко прошел в комнату, в которой висело совершенно ненужное мне в новой жизни зеркало. Вгляделся в свою лохматую небритую рожу. «Ну, давай, сова, скажи мне в лицо, кто ты? Через день будет поздно, через час будет поздно, через миг будет уже не встать». Читал мне на ухо мантру бессмертный просветленный Витя Цой. Музыка – это единственная лицензированная магия в нашем мире. Несколько минут, и внутри у меня все перевернулось. Кулаки сжимаются, сердце колотится, энергия просится наружу. А Цой только подкидывает дровишки в костер. И вот ты стоишь на берегу и думаешь, плыть или не плыть. Опять очень долго не удавалось уснуть. Я ворочался в постели, перебирая все возможные варианты контакта и их последствия. Понимал, что всего не предусмотришь, но не мог не крутить это в голове. Даже не помню, когда уснул, совершенно не выспался. И, понятное дело, к утреннему разводу чужаков мне уже точно не успеть. Но мне это было и не нужно. Я даже к стадиону не поехал. Новую цель я приметил еще вчера. Глава 13. Индиец Джо, струей, не боец ММА. Урод стоял в 300 метрах от парка за площадью Победы. В городе это здание так называли уже 6 лет. Кажется, он задумывался, как районный спортивный комплекс, но денег почему-то не хватило, они куда-то делись. В итоге, Посреди жилмассива на одной из центральных улиц появилось огромное бетонное нечто. Почти достроенная коробка из плит, которую стыдливо огородили забором, а на заборе устроили конкурс граффити, чтобы выглядело не так ужасно. Стал урод местом для всеобщего писания, как и не точкой для схода к дикой молодежи и культурного отдыха окрестных наркоманов. Вот сюда я и подъехал. До Прудовой отсюда всего-то кварталов 6. Я поставил машину с южной стороны, в относительно чистом от снега проулке, чтобы, если что, можно было резко газануть отсюда прочь. Нашел пролом в стене и протоптал надежную дорожку до здания. По моим прикидкам, спецфургон должен поехать по Ленина обратно примерно через час, если, конечно, они делают объезды по строгому распорядку. Да, конечно, стоило несколько дней за ними наблюдать, подал голос задний ум, чтобы точно знать график. Поздно, я завелся, хмыкнул я, запрыгнул на отвалившийся бетонный блок и по нему пролез внутрь здания. Туда тоже намело немного снега, но он лежал небольшими кучками по углам, так что можно пройти, не оставляя следов. Где-то с полчаса я изучал здание, в котором имелся справа лабиринт недостроенных лестниц и комнат, а слева какие-то большие пространства, видимо, спортзалы. Постепенно начал вырисовываться план. Старую красную тряпку я взял заранее из дома, вывесил ее углом из оконного проема в зале, придавил кирпичом, чтоб не сдуло. Должно выглядеть небрежно, будто ткань случайно свесилась, но с другой стороны, красная тряпка в окне заброшенного дома в совершенно безлюдном городе. Мимо этого чужаки не должны пройти, а если пройдут, прищурилось недоверие. Если пройдут, это будет еще одна важная информация о них, значит, они тупые, как пробки. Улыбнулся я, зал находился на втором этаже урода, и так уж вышло, что между вторым и третьим этажами несколько плит перекрытия обвалились. Вот там, у провала я и устрою свой наблюдательный пункт. Тем более, что здесь лестница выше спортзала не шла. Чтобы попасть наверх, нужно уйти в левое крыло, найти другую лестницу, подняться по ней выше и выйти уже в мой зал. Но это я понял, уже изучив здание вдоль и поперек. А чужакам догадаться будет непросто. Я окажусь в некой изоляции от них. Можно наблюдать, находясь в относительной безопасности, или даже попробовать выйти на диалог, или выстрелить. Я невольно погладил пистолет, лежавший в боковом кармане. Смогу ли я, тем более, что я очень сомневался в том, что надо это делать. С улицы послышался равномерный нарастающий гул, машина возвращалась с объезда. Я подбежал к оконному проему и осторожно выглянул. Все верно, один фургон, в кабине сидят несколько человек. Вжался спиной в стену и стал слушать. 10 секунд, 20. Машина остановилась. Увидели тряпку, среагировали. Силясь успокоить бешено колотящееся сердце, я, полусогнувшись, побежал к своему наблюдательному пункту в полу, растянулся прямо на бетоне и затих. На угол провала я заранее положил какую-то гнилую доску, чтобы между ней и плитами оставалась узкая щель. Вот в нее и смотрел, а голова моя над проломом не торчала. Какое-то время ничего не происходило, но вскоре я расслышал хруст бетонной крошки под чужими ногами и приглушенный голос. Голоса, блин, сколько голосов, может, все-таки один, какая разница, сва, если кто-то говорит, значит, точно больше одного, если их слишком много, тихонечко уползешь в комнату и вылезешь из заднего окна. В это время они и появились, двое, по крайней мере, в зал подо мной вошло только они, оба, в своих странных громоздких спецовках сине-оранжевых оттенков, но, при этом, совершенно разные, справа здоровый, крепкий, какой-то весь цилиндрический, а слева, какая-то несерьезная мелочь, на котором плотная зимняя форменная куртка висела мешком, как на плечиках. При этом, дрищ шел первым, шел какой-то нестабильной походкой, будто пританцовывал. Именно он подошел к тряпке, поднял кирпич и что-то негромко бросил своему грузному спутнику. Я вдруг остро почувствовал себя в книге, а именно в моему любимом Томе Сойере, когда Гарри кладоискатели Том с Гиком оказались на втором этаже дома с привидениями, тогда как на первом орудовали индеец Джо с подельником. Я вмиг стал Томом с Гиком. Ужас охватил меня, я боялся шелохнуться. И так же, как тем книжным пацанам, больше всего на свете мне захотелось оказаться в другом месте, как можно дальше отсюда. Ну, зачем я вообще сюда полез, чего надеялся добиться? Мой ужас, видимо, оказался настолько вонючим, что дрищ в спецовке вдруг громко зашмыгал носом, заворочил головой, а потом задрал ее и посмотрел на меня. Клянусь, он буквально вцепился своими глазищами из-под низко надвинутой вязаной шапки в крохотную щель, что была оставлена мной для наблюдения. Я испуганно и с шумом отпрянул, окончательно порушив свое инкогнито. «Хватай его!» — раздалось снизу азартное и веселое. «А вот мне совсем не весело. Господи, на какой диалог я рассчитывал? Одна надежда оставалась на то, что я помещение знаю лучше и успею выскользнуть первым». Рука лихорадочно нащупывала пистолет. Рука не дрожала, а просто тряслась. Не хватало его еще выронить. Зло пронеслось в моей голове. Я промчался путанными коридорами, выскочил на лестничную площадку, а снизу уже раздавался топот. «Успели, суки!» Я заметался, параллельно выискивая решение, и, в конце концов, заныкался в какой-то тесной комнатушке. Наверное, тут был задуман ряд душевых кабинок. Встану за углом, а если кто сунется, расстреляю в упор. «Расстреляешь?» — усомнился скептицизм. «Уж поверь, мне сейчас так очково». За стенкой слышался шум. Потом по бетонной плите постучали. «Шас как дуну!» — раздался озорной и веселый голос, намекая на волка из трех поросят. «Так близко! Лучше бы они угрожали и рычали!» Клоунское веселье отдавало какими-то криповыми ужастиками. «Хрюшка!» Почти нежно пропел голос. Хруст бетонной крошки я уже не только через стену слышал. Кажется, спина улавливала вибрации шагов. Согнул руку с пистолетом стволом вверх и принялся нервно сжимать и разжимать пальцы. Ку-ку. Башка в шапке сунулась в дверной проем справа от меня. Перепугавшись до смерти, я схватил чужака за грудки свободной рукой и дернул внутрь. Тело неожиданно легко подалось, какое легкое. Я с размаху швырнул его спиной о стенку, так, что дрищ аж осел слегка, и быстро воткнул ему ствол пистолета в глазницу, даже вдавил. «Только пискни, мозги вышибу», — прошипел я с максимальной злостью, на которую был способен. «Мелкий чужак, сейчас его голова была ниже моего плеча, подросток он, что ли?» Как раз наоборот пискнул от неожиданности и боли, но покорно затих. Я смотрел, как его свободный глаз заворочился, а потом сконцентрировался на оружии. «А он у тебя на предохранителе», — заметил вдруг чужак и хихикнул. «Что?» — изумился я и повернул левую сторону пистолета к себе. В тот же миг две тонкие ручонки с удивительной для них силой толкнули меня. Я едва не шлепнулся на задницу, сделал несколько быстрых шагов, чтобы устоять, уперся в противоположную стену. «Давай, хватай его», — заверещал мой пленник, подпрыгивая в возбуждении. И в этот же миг, будто волна воздуха окатила меня, второй чужак носорогом ворвался в нашу и без того тесную душевую. Мне даже показалось, что он плечом снес часть дверного косяка. Пистолет все еще лежал в моей руке, но я поднимал его чересчур медленно. Сутенерский удар тыльной стороной ладони, и мою руку отбросило в сторону, а ствол с лязгом стукнулся о стенку и упал. Две розовые пятерни потянулись ко мне, звериной силой вмяли в стену и начали душить. «Эгиги, Хрюшка, проиграл ты игру в прятки». Дрищ сместился к дверному проему и теперь изгалялся из-за спины здоровяка. Я не задыхался. Полукольцо мясистых пальцев держало мою шею, но на нее было намотано столько слоев одежды, что перекрыть дыхательные пути чужаку не удавалось. Однако он с такой силой давил, мял меня. Это было безумно больно. Я давил вниз подбородком, поднимал плечи, пытаясь отпихнуть эти чертовы пальцы, но все без толку. Они вминались в мою шею, выгибали ее, хотелось орать, но для этого все-таки было маловато воздуха. Руками я тоже дергал, пытался ухватить его пальцы, несколько раз лупил чужака по бокам, но на его багровой роже даже мускул не дрогнул. Здоровяк или не чувствовал удары, или ему было наплевать на боль. Перед глазами начинало темнеть, а издевательское улюлюканье от двери только усугубляло ситуацию. Я шарил руками все беспорядочнее и хаотичнее, просто лягушка, не желающая принять факт того, что пришла пора тонуть в крынке с молоком, как вдруг нащупал какое-то утолщение на своей груди. Перцовый баллончик, тот самый, который я завел себе сразу после столкновения с собачьей стаей. Я его протестировал, один раз даже в замкнутом помещении, чтобы понять, каково это, выхватить перцу, положил в нагрудный карман рабочего комбиза, и ни разу в жизни больше не применял, аж забыл про него до сей поры. Пора горла из последних сил сопротивлялась давлению мясистых красных пальцев, правая рука, трясясь и дергаясь, расстегивала молнию, вынимала бутылек, на ощупь искала пипку. Приготовившись к отчаянной последней атаке, я, как мог, глубоко вдохнул и крепко зажмурился, плавали, знаем. А потом нажал кнопку. А-а-а! Заревел красномордый чужак, и моя шея моментально почувствовала свободу. Не глядя, выставив перед собой руки, я ломанулся в ту сторону, где был дверной проход. Пару раз споткнулся, но удержался, нащупал рукой косяк и стремительно рванул прочь из едучего облака. Лишь пробежав шагов 5, выдохнул, судорожно вдохнул снова и приоткрыл слезящиеся глаза. Передо мной маячила спина улепетывающего дрища. «Ну, падла!» – прорычал я и кинулся следом. Воздействие перцовой смеси только добавляло ярости. Горло царапало, ноздри нестерпимо жгло, так что дышать приходилось, широко распахнув рот. Глаза тоже заливало слезами, страшно было представить, что сейчас происходит с красномордым здоровяком. Наверное, в таком состоянии я не догнал бы мелкого чужака, но тот с перепугу совершил ошибку. Повернул где-то не там и, вместо того, чтобы выскочить на лестничную площадку, попал в какой-то офис. Резко повернулся, но я уже подбегал к дверному проему. Дрищ ощерился, начал резко метаться из стороны в сторону, но даже моих замедленных реакций хватало на то, чтобы перекрыть ему дорогу. «Пошел нахер, хрюшка, только тронь меня, гондон!» На худом конопатом лице нарисовался почти звериный оскал. Дрищ рванул прямо на пролом, надеясь, что я сдам в сторону, но фиг там. Я принял на себя это тщедушное тельце, попытался его скрутить, но, когда чужак забесновался, рассвирепел и пробил 2 прямых, прямо в чушку. Вывел он меня сегодня. Чужак заскулил, весь как-то сразу поплыл. Я же быстро закинул задохлика на плечо и кинулся к лестнице. Красномордый, судя по блевотным звукам, все еще мучился от газовой атаки. Это шанс. Я на одном дыхании, утирая слезы с лица, слетел на первый этаж, метнулся к окошку на задней стороне дома, выбрался наружу и рванул к машине. Сердце уже заходилось, но душа пела. Нормально, сва. Неожиданный выход из ситуации, но тоже неплохое решение. Языка взяли, попробуем все выяснить. Главное, сейчас уйти. Капец тебе, хрюшка. Дрищ на загривке елозил и изо всех сил деморозиловал меня своими сиплыми криками. За меня тебя кончит. По кругу пустит суку. Слава богу, вот уже и машина, где все приготовлено. Я, так-то, иногда таким задротом быть могу. У меня и веревка была нарезана кусками разной полезной длины, и скотч я за кончик подвесил к спинке сиденья. Просто дергай и наматывай. С облегчением скинул дрища со своего плеча и сразу двинул локтем в хлебало. Не сокрушительно, а чтобы успокоился. Открыл дверь эвакуе, схватил скотч. Никуда тебе, гнида, не деться. Вычислит тебя и вом-м-м. Я в несколько туров намотал клейкую ленту на его конопатую рожу. Прям вместе с шапкой. Народ, на глаза. Только нос открытым оставим. Отдыхай, усмехнулся я. Потом резко завел руки за спину и туго смотал их первым мотком веревки. Мать, его же обыскать надо было. Пронзила меня ледяным холодом запоздалая мысль. В голове уже прокручивалась картинка, как чужак вытаскивает пистолет да даже нож, и, болтаясь на моем плече, втыкает его куда-нибудь в район почки. Наскоро прохлопал карманы дрища, вроде бы, ничего такого. Закинул его на заднее сиденье и наскоро смотал еще и ноги. Чужак брыкался. Один раз даже зарядил мне сапогом в челюсть, но я его упаковал и сбросил на пол между передними и задними сиденьями. В этой тесноте ему еще сложнее будет выпутаться. И бегом за руль. Теперь надо изо всех сил уносить ноги. Здоровяк наверху уже почти наверняка очухался. Но ведь кто-то еще и в машине сидит. Наверное, водила уже мог забеспокоиться. По счастью, громоздкому фургону сюда не проехать. Я завел двигатель и поехал. Потихонечку, но внимательно оглядывая окрестности и в полной готовности газануть на всех парах, уходил я тоже дворами, именно потому, что в этой тесноте сталинок с сараями, гаражами фургону придется буквально ползти и маневрировать. След. Конечно, за мной оставался четкий след, но это ничего, прудовая мне поможет. Вскоре я добрался до голой бетонки и уже здесь припустил километров под 80. Глухое мычание и периодические удары в спинку водительского сиденья подсказывали, что пациент жив и в сознании. Главное, чтобы ничего не замыслил, тварь. Конечно, за последний час ненавистью к чужакам я пропитался конкретно. Никакого диалога они не заслуживали, да и сами этого не желали. Первыми кинулись на меня, с радостью, с улюлюканьем. Нет, не зря я их испугался. Это те же людоеды из Робинзона Круза. Но есть и положительные новости. Влезло здравомыслие. Это не какие-то там инопланетяне и прочие сверхтвари. Обычные люди, Одного мы даже скрутить смогли. Я невольно потер измятую шею. Все-таки второй чужак казался мне, скорее, не человеком, а нерушимой скалой, медведем в человечьей шкуре. Хотя я далеко не боец ММА, меня любой профи быстренько выключит. Но, получается, у них есть профи. Да понял я, заткнись. Чужак позади испуганно затих, а я невольно улыбнулся. С Прудовой мы съехали в самом неожиданном для возможных преследователей месте. Выглядело оно, как тупик, но я знал, что там есть проезд. Не поленился, вышел и припорошил следы своей тачки до самого тайного поворота, после чего уже без остановок двинулся домой. Машину оставил на прежнем месте, за кучей чего-то там, после чего поволок все вещи и пленника домой. Развязал тому ноги, ибо уже вымотался настолько, что нести чужака на плече не было никаких сил. Отодрал скотч с глаз, не без тайного удовольствия помахал перед его лицом ледорубом и махнул рукой. «Иди», мол, небольшой отрезок в 500 метров мы преодолевали минут 40. Дрищ постоянно падал и отказывался вставать, со связанными руками не мог перелезать через заборы, так что приходилось его переваливать, что твой куль с картошкой. А еще я старательно заметал за собой следы. Но все-таки мы добрались до родного, уже родного, подворья, когда солнце еще даже не село. Я заволок пленника в хату, подлиза кинулась было ко мне, но, приметив чужака, быстро метнулась в комнатку, под кровать еще прежних хозяев. Я посадил дрища в кресло, сам же, как был, рухнул на кровать, и пролежал так минуты 3, сбрасывая с себя не только усталость, но и все пережитое за сегодня. Потом сел и достал нож. «Приступим». Потянулся к чужаку, который вжался в спинку кресла с круглыми от ужаса глазами. Я же аккуратно взрезал оставшиеся полосы скотча и сорвал его с лица, вместе с шапкой. В тот же миг из-под головного убора вывалились тяжелые медно-рыжие волнистые пряди. «Баба». «Рыжая, конопатая, костлявая баба». Глава 14. «Трах, Риткой будешь, по-хозяйски». «Чё за нах?» «Нет, это реально была баба, точнее даже, девка». И не только в волосах дело. Мешковатая одежда, явно не по размеру, конечно, скрывала фигуру, но по лицу теперь было прекрасно видно. Женщина. Скулы, губы, совершенно лишенное растительности лицо, все говорило об одном, и довольно красноречиво. Все портили только отсутствие косметики и припухший, наливающийся синевой нос. «Блин, я ж ее прямо по лицу бил». Ужаснулся я, заливаясь краской, почти в полную силу. «Значит так», все-таки выдавил заготовленную заранее фразу. «Будешь орать или опять сыпать своими дурацкими угрозами, снова замотаю и уже навсегда». Но она молчала. С самого момента освобождения ротовой полости из этой самой полости не вылетело ни единого звука. Только мрачно сопели ноздри некогда тонкого носика, а сама девка злобно смотрела на меня из-под лобья сквозь осыпавшиеся на лицо рыжие пряди. Очень красивые волнистые пряди, отливающие старой медью. «Так, Савелий Андреевич, ну-ка быстро уймите свою обезьяну», истошно завопил рационализм. «Не до этого сейчас, но как я все-таки не почувствовал, что это женщина, ведь всю протрогал, пока на плече нес. Неужели вторичные половые настолько не развиты? Не время сейчас думать о вторичных». «Да понял я, понял». Мысленно поднял руки перед неистовствующим разумом и спросил: «Кто ты такая?» «Да это ты кто такой?» Вдруг заорала она прямо мне в лицо, утратив последний флер обаяния. «Откуда ты, нахрен, взялся вообще? Ну-ка, быстро отпустил меня, гнида, или тебе капец? Тебя тут со всем твоим домом похоронит, слышишь? Спалят к чертям». Тяжко вздохнув, я поднялся, достал скотч и демонстративно хлопнул им по столу. Девка заткнулась. Отвечая на вопрос, я чувствовал себя разбитым и усталым, но, как мог, держал марку сурового допросчика. «Иди нахер», прошипела рыжая ведьма, откинулась на спинку кресла и отвернулась. Я пожал плечами. «Надумаешь говорить, подай знак, у меня еще дел по горло, надо пожрать сварить, с утра горячего во рту не было». Печь пока не трогал, ждал темноты. Кинул сковородку на газовую плиту, нарубал туда колбасы и принялся замешивать яичный порошок. Замерзшие яйца я есть давно перестал. Из-за спины слышались постоянное сопение, скрип кресла. Ведьма рвалась из пут или привлекала мое внимание, ибо каждый раз, когда я к ней поворачивался, она с нескрываемым удовольствием брезгливо посылала в меня очередную стрелу. «Колхозник», «Быдлан», «Повариха» и так далее. Но угроз уже не было. Я спокойно готовил дальше, предвкушая, как начну жрать яичницу с колбасой на ее глазах, а с ней не поделюсь. Сцена была такой живой, что я аж зажмурил глаза от удовольствия. Трах. Обернувшись, я только успел увидеть, как мой робот-пылесос, мой Уилсон, кувыркаясь, катится через весь зал и с размаху врезается в стенку. Сука. Она пнула Уилсона, когда тот с тихим жужжанием проезжал мимо, делая свою незаметную работу. Бросив ложку, я метнулся к приятелю. Уилсон лежал на спине, бессильно работая щетками. Дрожащими руками я поднял его, чтобы перевернуть. Верхняя панель от удара слегка отошла, обнажив поблескивающие внутренности Уилсона. Сука. С ревом я ринулся к креслу и с лютейшего замаха засадил ей прямо по лицу. Не кулаком, конечно, но изо всех сил. Недавно мне было стыдно за то, что бил ее, но сейчас я желал на месте прибить тварину. Девка вскрикнула, сжалась, пряча лицо в спинку кресла. Я занес руку еще раз, постоял так пару вдохов, но нашел в себе силы ее медленно опустить. Ноги. Быстро. Рявкнул, рывком раздвинул ее ноги и скотчем примотал к ножкам кресла. Потом вернулся к Уилсону и принялся тем же скотчем крепить крышку робота к корпусу. Пока такое, временное, решение. Надо будет взять где-нибудь хороший клей и залатать паренька. Съездить в хозяйственный. Занимаясь лечением, да, так и прозвучало в моей голове. Лечением, а не ремонтом, я сидел специально так, чтобы видеть ведьму. Та тоже смотрела на меня, совершенно молча и не дергаясь. И в ее глазах я с удовольствием обнаружил перемену. Почти неуловимую, но очень важную. Она встревожилась. Поразительное, для ее ситуации, ощущение безопасности исчезло из глаз. Кажется, эта тварина переоценивает меня, и теперь немного боится. Ну, если вдуматься, пустился в рассуждение рационализм. Девушку можно понять. Мы из-за какой-то мелочи пришли в звериную ярость. Если экстраполировать, что мы отмочим за серьезную погрешность, утухни. Сам ты мелочь, злобно пробурчало еще не до конца угасшее безумие. В принципе, проблема с Уилсоном пошла мне на пользу. Теперь рыжая ведьма пять раз подумает, прежде чем начнет меня злить. Вон как покорно ноги раздвинула в хорошем смысле этого слова. Возможно, сейчас настал удачный момент для новой попытки завязать диалог, но злость моя до сих пор не прошла, и беседовать с пленницей не было никакого желания. Я наоборот решил усугубить ее страхи. Примотал тело к спинке кресла, а само кресло придвинул вплотную к кровати, чтобы не смогла раскачать и опрокинуть. И все это, в полном молчании. А потом пошел на двор. Пришло время натаскать домой дрова и уголь. Труд, он великий помощник по части вправления мозгов на место и успокоения души. К тому же, помогает не думать о раздвигании ног в плохом смысле. Вообще-то, сегодня лучше бы не топить печь. Я понимал, что конфликт с чужаками не пройдет бесследно. Они наверняка ищут свою потерянную бабу. Очень хотелось надеяться, что мой след они потеряли. Но даже если до машины дошли, им еще придется меня поискать. И вот тут дым даже в ночном небе будет опасным палевом. Однако, без жаркой печи сегодня никак нельзя. Не столько даже ради меня, сколько ради ведьмы. Ночь все ближе, и я не собираюсь засыпать с этой твариной в одной комнате, даже связанной по рукам и ногам. Печка потихоньку разгоралась, пока я уплетал яичницу за обе щеки. Рыжая пленница смотрела осуждающе, но молчала, не просила и не ругалась. Вот и ладненько. Когда от печи пошел ощутимый жар, я собрал пару одеял, спальник и карематник, офигенная вещь, о которой я ничего раньше не знал. Сдвинул палас, открыл люк в подвал и спустился вниз. «Вот тут и поспишь, голубушка», — подумал злорадно, расстилая пенку. Одеяло прямо рядом с фундаментом печи. «Будет достаточно тепло». Собрался вылезать, но вдруг накатило озарение, и я спешно собрал все канистры с бензином и выволок их наверх. Ни одного шанса напакостить ей не оставлю. Потом подошел к ведьме, разрезал скотч, спутывающий ее, и потянул за плечо. «Что? Куда?» — задергалась она. Молча потащил ее к люку. «Нет, не надо. Зачем? Да дуры, наконец, дошло, куда я ее волоку», и она не на шутку перепугалась. «Да уймись ты», встряхнул ее хорошенечко, потом ловко распутал веревку и освободил руки. «Спокойной ночи, там спальник и все, что нужно». Потом подумал и сунул в ей в руки небольшой фонарик. «Все-таки баба, по-любому, темноты боится. Лезь». Рыжая ведьма стояла на месте. Пришлось подпихнуть, помогло. Пленница смотрела на меня снизу с прежней ненавистью, густо подкрашенной страхом. «Это хорошо. Начнешь орать, шуметь, ползать по подвалу, будешь спать связанная и с кляпом во рту. Понятно? Тишина. Понятно. Да. Супер, сладких снов. И я с размаху отпустил крышку подвального люка. Всякие мрази, пинающие Уилсона, иного отношения не заслуживают. Развернул палас и, наконец, с облегчением выдохнул. В принципе, если чужаки не найдут следы, так можно будет существовать достаточно долго. Я вдруг понял, что вымотан до предела. Хотелось только одно – раздеться, упасть в кровать и отключиться. Что я незамедлительно и сделал. Поворочился. Прислушался в темноте. Снова поворочился. Да ничего она не сделает. Завопила усталость. Бетонированный подвал, его только динамитом взрывать. Геник уже несколько дней сухой стоит. Не взорвет. Ну, максимум, поломает. Ну и хрен с ним. Давай спать. Кто знает, тихо прошептала перестраховка. Я крутился, вертелся, пока, наконец, не плюнул, встал, выволок из комнаты кровать старых хозяев, водрузил ее над люком и улегся сверху. Вот так точно не вылезет. Проснулся поздно, быстро вспомнил буйные события вчерашнего дня и испуганно огляделся. Лежу на кровати, люк закрыт, дом цел, выдохнул. Снаружи тоже тишина, значит, чужаки не обложили хату и не будут орать, выходить с поднятыми руками. С утра принялся варить рисовую кашу, чего-то захотелось вдруг. Когда в кастрюльке уже забулькало, убрал кровать, палас и открыл люк. Ведьма сидела на спальнике и смотрела испуганно вверх под слеповатыми глазами. Протянул ей руку и вытащил на свет Божий, хотя в хате царил перманентный полумрак. Руки бросил коротко и быстро связал покорно протянутые худые руки. На этот раз не за спиной, а спереди. Усадил на стул и стал помешивать кашу, чтобы не пригорело. «Пожалуйста», — нарушил тишину тихий, почти безжизненный голос. «Пожалуйста, не убивай меня». С интересом повернулся к пленнице, а с ней за ночь разительные перемены произошли. Сидит скромницей, руки на сведенных коленях, глаза в пол. Прям викторианская девица. Оказывается, не только на подлизу подобные методы действуют. Не удержался и хмыкнул. А покорность рыжей ведьме к лицу. Я как-то и не заметил вчера, что она довольно хорошенькая. И шикарные волосы ей, конечно, придают лоску. Даже вчерашний мордобой ее красоту особо не попортил. Левая скула покраснела, как будто ее шорканули, да нос слегка распух. Вот и все, везет бабе. Помню, я как-то свою Светку за руку схватил и дернул сильно, так та рука вся пятнами синяков пошла, а эту улупила от души, и вон как. Я продолжил изучать пленницу, которая в подвале сняла верхнюю куртку, и понял, что не такая уж она и тощая. Как я вчера этого не почувствовал, перенервничал, вон, гляди, вполне себе округлости. «Сова», — заголосил голос разума. «Да понял, понял», — ответил я досадливо и проговорил вслух. «Не вынудишь, не убью. Все-таки приятно это, чувствовать власть над человеком. Слегка годливо, но, в то же время, приятно». Я снял с плиты кастрюлю с кашей, густой, как я и люблю, шлепнул поварешкой в миску тяжелый комок, уселся за стол и принялся есть. «Можно мне тоже?» Как же робко прозвучало. Я даже отложил ложку и с интересом посмотрел на викторианскую ведьму. «Совсем другой человек. Кто ты такая?» Негромко повторил я свой вчерашний вопрос. На глазах девушки набухли пузыри слез. «Да я просто человек, беженка. Меня зовут Марго. Процесс пошел. Ну, здравствуй, Рита, вот так ей. Больно жирно тебе Марго называться. Риткой будешь». Я поднялся, навалил каши во вторую миску, воткнул ложу в сгусток еды и хлопнул посудой о стол. Не слишком грубо, но небрежно. «Ешь». И ведьма моментально вцепилась в столовый прибор и напихала себе полный рот каши. Сейчас от нее толку мало. Я спокойно доел свою порцию, кинул посуду в мойку и спросил: «Ну, а вы кто такие? Может, скажешь сначала, как к тебе обращаться?» С полным ртом задала встречный вопрос Ритка. Похоже, она тоже решила, что процесс пошел, улыбнулась проницательность. И теперь собирается сама нас использовать. «Можешь, Савой звать», — неспешно ответил я, и сразу отнял тарелку с еще недоеденной кашей. «Но вопросы задавать буду я». Рыжая ведьма на миг ощерилась, напомнив себя вчерашнюю, но дрессировка начала работать. Успокоилась, потупила взор, укрыв лицо своими роскошными волосами. «Задавай», а я задал. «Не беси меня, и отвечай». Я напомнил себе про вчерашний пинок по Уилсону, чтобы прежняя ярость снова вспыхнула в сердце, и чтобы Ритка ее снова почувствовала. «Ну, а что сказать», — вздохнула девушка. «Люди мы, обычные люди, уцелевшие в этом непонятном деце, нашли друг друга, стали помогать, отправились на поиски хоть кого-то, к кто бы нам все объяснил. Один город проехали, другой, и ничего. Она очень ненатурально всхлипнула. Вернее, вот ты. Сколько вас, военные есть, оружие? Чужачка неожиданно распрямила плечи. Даже встать собралась, но я покачал головой, и она осталась сидеть. За крысу меня держишь, думаешь, миской своей каши поганой все получил? Что сказать, растерялся я. К резким перепадам поведения этой бабы привыкнуть трудно. Самое стыдное, что какая-то правота в ее словах имелась. Но сдавать позиции перед ведьмой нельзя. Значит, следующую миску получишь только после ответов. Рита, да почему ты так говоришь? Пленница заголосила плаксивым голосом. По щеке пробежала первая дорожка слез. Почему ты так ведешь себя со мной, как будто я какая-то злодейка? Да потому что... «А кто ты, кто вы такие?» Взорвался и я, терпеть не могу женские слезы. Напали на меня, твой кореш мне чуть шею не раздавил, а до этого ты мне вдавил ствол заряженного пистолета в глаз. Ритка стукнула кулачками по столу. Или не было, следил за нами, заманил. Заманил, я аж задохнулся. Да я это контакт установить хотел. Ты же первая заорала, чтоб меня схватили. Верно. Чужачка неожиданно успокоилась. Подтерла слезы. Я, кажется... Поняла, ты слишком испугался, и тебе все видится логичным, но посмотри с нашей стороны, мы просто едем по улице, никого не трогаем, никому не угрожаем, и вдруг, знак на окне, еще утром тряпки не было, я уверена, мы заходим в здание, и вдруг я вижу, что кто-то следит за нами, следит сверху, из идеальной снайперской позиции, что я должна была подумать, как я должна была отреагировать, а потом оказалось... что у тебя и пистолет есть, люди разные бывают, Сова, и мы уже успели столкнуться с совершенно озверевшими типами. Она замолчала, я тоже, складно выходила, очень складно, и возразить-то по сути нечего, пока реально злодеем получаюсь я, остается только повиниться, вымаливать у рыжей ведьмы прощение, чтобы она не дала ее друзьям выпустить из меня кишки, а, кто знает, даже разрешила присоединиться к ним, но я не мог сделать этот шаг. Что-то не давало успокоиться, поверить, что-то заставляло торчком стоять волосам на теле. Какие-то элементы не укладывались в эту заманчивую, не буду отрицать, картину мира. Та разбойная радость, с которой Ритка кричала «хватая его», то, как вчера угрожала ему, словно урка-рецидивистка, то, как зло она пнула Уилсона. «Зачем вы сюда приехали?» — катнул я еще один пробный шар. «Да все за одним и тем же», — с грустной улыбкой ответила девушка. «Людей ищем. Мы уже несколько городов проехали, все надеемся если не власти найти, так хоть каких-то людей, которые, как и мы, уцелели». Вот оно, ложь. Все у Ритки выходило складно и ладно, но это все была ложь, от начала и до конца. Потому что первое, что мне бросилось в глаза, когда я только заметил чужаков, никого они не искали. Эти люди въехали в город, будучи абсолютно уверенными, что здесь никого нет, спокойно и по-хозяйски. Если хотят людей найти, орут и сигналит, и уж точно не селится на окраине города, откуда делают ежедневные вылазки по одному и тому же маршруту. Причем, часть ездит куда-то за город. Последняя мысль особенно зацепила меня. Тут же захотелось подловить ведьму, но я сдержался. Опять выкрутится, что-нибудь придумает. Приберегу для лучшего случая. А вам там случайно неизвестно, что все-таки произошло, куда люди делись? Пленница какое-то время пристально изучала меня. «Да откуда? Мы все, случайные люди, как, видимо, и ты. Сбои в плане мироздания. Всех унесло куда-то, а отдельные люди, получается, остались. И даже никаких радиосигналов нет, никаких намеков, что где-то цивилизация уцелела. Вряд ли это враги России сделали именно с нами. Как считаешь, твои спутники будут тебя искать?» На краткий миг, но я заметил, как полыхнули ее глаза. Или мне показалось? Глава 15. Подлиза шипела, на скобу, плохой маньяк. Только в сумерках я решился выйти из дома. Вышел, как сурок из норы. Полчаса оглядывался, втягивал воздух ноздрями, взывал к пятой точке, ответственной за интуицию. И только после этого вышел за необходимой порцией дров и угля. Не знаю. Так она ответила на мой вопрос. Опустила голову, залилась слезами. Ну, фиг знает. Я бы любой палец на ноге отдал за то, чтобы ее слезы оказались пророческими, чтобы чужакам оказалось плевать на свою случайную попутчицу, чтобы они уехали куда подальше, и моя жизнь снова стала прежней, а я вновь смог спокойно мечтать о весне, о поездке на теплое Киликийское побережье, но на слово верить ведьме не намерен. Будем исходить из того, что чужаки ищут ее по всему городу. Раз уж здесь до сих пор не появились, значит, на след мой не напали. А, стало быть, ютиться тут я могу хоть до майских праздников, город большой. Даже возникла шальная мысль, пустить их по ложному следу, уехать куда-нибудь на дальний край, да оставить следы, может быть, даже где-нибудь печку затопить, но рискованно, случайно вдруг на пути им попадусь, вот, если бы новый снегопад пошел, но все последние дни небо было чистым, я занес дрова в дом, сел на табуретку и принялся топором щипить лучину, Ритка находилась там же, где я ее и оставил, сидела в кресле, потому что одну руку я приковал наручниками к подлокотнику, так мы с ней договорились, лучше уж наручники, чем сидеть в подвале, пока я не вернусь со двора. Я ей даже книжку дал, чтобы не скучала. Пленница демонстративно позвякала своими оковами. Может, снимешь уже, а тебе что, читать мешает? Ведьма моментально вспыхнула, так что я примирительно добавил. Сейчас растоплю печь и раскую. Ужинали утренней кашей, и на этот раз Ритка не уплетала за обе щеки. Ну да, теперь-то она не такая голодная. Сидит, давится, носик свой точеный брезгливо морщит. Когда пришла пора укладываться на боковую, все спокойствие последних часов как ветром сдуло. Нет, не отправляй меня в подвал. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Там страшно. Ну, будь человеком. И снова слезы в три ручья. Откуда столько? Вчера же ни слезинки не пролила. Искали компромисс с долга. По итогу подписали двусторонний договор. В спальной комнате стоит старая железная кровать. Ритка позволяла приковать себя к ней за одну руку, я же позволял ей спать на нормальной кровати, а не в подвале. В принципе, нормально. Я бы и сам так сделал, если бы мне в голову пришло. Достал белье, дал ей снять верхнюю одежду за шторкой, а потом сам приковал. И ушел в зал, к долгожданной постельке. Но поспать не довелось. Сова, раздалось из-за стены. А здесь, в городе, ты один был? Ты-то не особо про себя рассказывала. Я, пленница, в голосе прорезалось явное кокетство. Если ты хочешь, чтобы я откровенничала, нужно завоевать доверие. На эту хрень я даже отвечать не стал. Однако, ведьма долго не выдержала. Ну, Сова, разрушила она ночную тишину. Это ж не одно и то же. Я же тебя не о твоих людях спрашиваю. Я вижу, что ты один живешь, а какие-нибудь другие люди в городе есть. Или, может, приезжали? Нет, да вас тут никого не было, только звери и птицы. Тяжело, наверное, тебе было одному. Даже представить боюсь, очень тяжело. Я даже не задумывался, насколько пока ты не появилась. Пока не появилась возможность вот так, через стенку переговариваться, например. Но этого я ей, конечно, не сказал. Мы спать легли, оборвал вечернее излияние и повернулся на бок. Извини, я старательно сопел, изображая сон, которому, на самом деле, волю не давал. Да и не спалось мне, всякие мысли крутились. Например, пока она здесь сидит, я ведь далеко от дома отъехать не смогу. Разве что свяжу ее по рукам и ногам, а иначе боязно. Если я в город не смогу ездить, то все припасы очень быстро закончатся. Тем более, что ртов теперь два, и тело дополнительное, надо ей всякой одежды натаскать, всякого бабского, опять же, но и связывать ее, плохой вариант, потому что другая мысль в голове, а вдруг найдут меня чужаки, надо бы с Риткой подобрее себя вести, чтобы те меня на месте не прибили, но всех активнее крутилась в голове третья мысль, точнее, мечта, мечта о том, что чужаки плюнули на свою бабу и уехали. Прям стоял перед глазами вид колонны ярких фургонов, покидающих мой родной город, попутного ветра, а я смогу, наконец, вздохнуть свободно, и ведьму даже отпущу, выдержу для верности с недельку, а потом отпущу, даже помогу, тачку найду, всем необходимым снабжу, или вообще не придется ее отпускать, нет, ну а какая ей разница, с кем чалиться, разве со мной сильно плохо, быт я обустроил, выживать в холодине научился. Я ведь хороший человек, не злодей, не может она не понять это. Скрип. Ну, наконец-то, уже минут 40 жду. Я старательно продолжил равномерное сопение. Фальшиво храпеть не стал, тут легко спалиться. После двухминутной паузы скрип повторился. Тихий-тихий, максимально осторожный. Затем еще, и еще. Затаившись, я прикидывал перемещение ведьмы на слух, и ждал. Наконец, не утерпел и щелкнул по кнопке торшера. Тайминг получился идеальный. Железная кровать вылезла углом из комнаты, Ритка зависла в полуприседе, левой рукой прикованная к железной раме, а правой, потянувшись к печи. Мягкий свет торшера заставил ее испуганно застыть. «Что, нету топора?» — улыбнулся я. «Конечно», — она заметила вечером, что мой топор остался лежать возле печки рядом с щепой. Только вот она не могла увидеть, как я, после того, как уложил баеньки пленницу, тихонько подхватил топор и отнес к своей постели, а потом стал ждать, когда Ритка начнет действовать. И Ритка не подвела. «Ну, что, продолжим разговор о доверии?» Чужачка выпрямилась, насколько позволяли ей наручники. Бледное конопатое лицо девушки было залито багровым тоном. Глаза полыхали таким недобрым огнем, что я поежился. «Задвигай кровать обратно и ложись спать. Сам задвигай». Ритка зло уселась на койку. «Могу и я». Я лениво сел в постели. «Но в этом случае ты отправишься спать в подвал». Что тут началось? Даже в первый день мне не довелось видеть такой бури ненависти. Рыжая ведьма, брызжа слюной, полоскала меня и семь колен моих предков самыми грязными ругательствами. Она грозила мне скорой расправой, в красках описывая, что со мной сделают ее верные друзья, которые уже не за горами. Подлиза, охреневшая не меньше меня, забилась за умывальник и злобно шипела на потерявшую берега ведьму. Попадись ей сейчас под ногу Уилсон, она бы его растоптала. Нахмурившись, я выбрался из-под одеяла и двинулся к девушке. Заметив это, та аж заколотилась в своем неловком положении. «Нет, нет, нет, мне просто свобода нужна, хочу быть свободной». Я был уже близко, и пленница единственной свободной рукой начала лупить меня изо всех своих жалких силенок. По груди, по лицу, по плечам. Я пытался осторожно перехватить ее руку, чтобы ненароком сильно не повредить, но она яростно вырывалась и принималась бить снова. Ритка рыдала, кричала, рычала. С ней явно случилась истерика. Наконец, я ее просто сгробастал в охапку, плотно сжал, не давая вырваться, и держал так, пока она не успокоится. Постепенно девушка обмякла и уже просто рыдала, уткнувшись в плечо. «За что? Что я сделала?» — глухо раздавалась из-под густой шапки рыжих волос. И так жалко стало эту девчонку. Так захотелось утешить. А потом я в смущении резко отодвинулся от нее. На мне было только термобелье, которая ХМ плохо скрывала новые нахлынувшие чувства. «Чувства?» — скривилось пуританство. «Теперь так называют животную пошлость?»